Глава 3. Сон Зэси. 4 взгляда переплелись. «Вспомнила! Элеонора!» Ликующе воскликнула одна пьяная девушка, подобно яркому свету, пролившемуся посреди сгустившихся темных туч сомнений. Саша резко указала пальцем на лицо Элеоноры, как бы говоря, что она что-то поняла. Ты о чем? Не понимая, что происходит, Элеонора озадаченно посмотрела на Сашу. Давным-давно кого-то звали. Я не могла вспомнить, кого именно, но уверена, что тебя, Элеонора. Звали Элеонору? Действительно ли Аверню звала Элеонора 2000 лет назад, или же Элеонора просто похожа на того, с кем она тогда встречалась? Или же она просто решила, что это Элеонора исключительно потому, что та чисто случайно пришла сюда? Полагаю, стоит дать пьяному состоянию Саши еще немного править балом. Может быть, так она вспомнит нечто неожиданное. Ты? Не я! Немного непонятным тоном решительно отрицала Саша. «Тогда кто?» «Кто-то!» «Ха, они сразу же зашли в тупик». «Но не переживай, Элеонора. Все прояснится, если ты ответишь на один вопрос». Элеонора выглядела совершенно спокойной, а вот Зэсия почему-то уставилась на нее полным надежды взглядом и крепко сжала кулачки. На какой вопрос ты должна ответить?» Саша ухмыльнулась. «Ты должна рассказать, кто и зачем тебя сюда позвал». «Вау, с чего вдруг пошли такие абсурдные просьбы?» «Возможно, она просто пьяна». «И не говори мне, что не можешь это сделать!» «Все равно нема! Эй!» Саша закрыла рот Элеоноры обеими руками, не давая ей говорить. «Ты меня поняла?» Саша изящно улыбнулась. Она получила огромное наслаждение от того, что не давала ей сказать «не могу». «О, Сашенька, ты что, пьяная?» «Сашенька, о чем ты говоришь? Я замок!» «Сам этот замок!» «Да уж, пьяная в зюзю». Настойчивость Саши в одностороннем порядке подавляла Элеонору. «Ладно, сейчас важное другое. Я хочу знать, зачем тебя сюда позвали, Элеонора». Не то чтобы позвали. Просто, как бы объяснить». После этого Зэси энергично подняла руку. «Мы пришли встретиться с ребенком мамы». «Ребенком?» Озадачно пробормотала Миша. «Я... старшая сестра». Миша с Сашей пристально уставились на Элеонору. «Нет же, вы неправильно ее поняли? Мишенька, Сашенька, это совсем не то, о чем вы подумали». «Чей ребенок?» донимала Элеонору Саша. «Сашенька, не могла бы ты успокоиться и выслушать меня?» «Ладно, но сперва честно ответь на мой вопрос». «Какой?» сдавала Элеонора под напором Саши. «Ты знаешь, как делать детей?» «А о каком из методов идет речь?» «Каком из методов?» Возмущённо и громко воскликнула Саша. «Нет, все не так. Просто их же много разных есть». «Много разных?» Возбужденно отреагировала Саша. Похоже, от чувства Верни не осталось и следа. Но может, стоит еще немного подождать и понаблюдать? «Чёрный! Чёрный! Абсолютно чёрный!» Саша сердито взглянула на Элеонору глазами, в которых, казалось, вот-вот проявятся магические глаза разрушения. «Последний вопрос, Элеонора!» «Вау, я не понимаю, почему, но ты явно смотришь на меня с большим недоверием». «Ты подозреваемая!» Едва Элеонора попыталась отвести взгляд от Саши, как-то схватила ее за щеки и не дала этого сделать. «Чей это ребенок? В зависимости от твоего ответа, солнце разрушения Сарджельдонавы может вновь зарядить Дельхейт». Хо, эта фраза кажется насквозь пропитанной чувствами Аверню. Все-таки стоит еще немного понаблюдать за этим, не вмешиваясь. «Я не очень понимаю, про что ты говоришь, но явно о чем-то крайне опасном. Успокойся, Сашенька!» «Кому стоит успокоиться, так это тебе, Элеонора! Может, тебя сюда позвали, чтобы я разобралась с тобой?» Элеонора посмотрела на меня умоляющим вызволить из беды взглядом. «Анас, не пора бы тебе выручить меня?» «Анас! Все-таки это его ребенок! «А нет, суть не в этом. Здесь я говорить не о ребенке, которого я с кем-то заводила!» «С кем-то? Ты даже не знаешь, с кем? Совсем спятила?» «Да не говорила я этого!» Отчаянно пыталась объясниться Элеонора заблуждающейся Саше. «Мишенька, не могла бы ты чем-нибудь мне помочь с Сашей?» Миша глубоко задумалась. «Саша сейчас...» — сухо сказала она. «На уровне мамы Анаса». «Вау, ну тогда я сдаюсь!» «Да чего ж ты распутная!» Не давая передышки, осознавшей мощь своей противницы Элеоноре, Саша ткнула в нее указательным пальцем. «Я не могу поверить в то, что ты заделала ребенка с каким-то левым мужиком, когда у тебя есть Анас! И ты еще называешь себя наложницей владыки демонов? Не заделывала я ни с каким незнакомым мужчиной детей, да и вовсе я не наложница. Сашенька, я совсем не понимаю, чего ты хочешь. Приклеить меня к Аносу или разлучить с ним? Владыке демонов вообще не нужны никакие наложницы. Ведь если ему нужны потомки, он может создать их сам, в одиночку. И думаю, что богиня разрушения Аверни знала об этом. Выходит, Саша все же просто пьяна? Даже если ты не наложница, твою принадлежность к подчиненным владыке демонов это не отменяет. А значит, ты принадлежишь Аносу. Но сердце Аноса тебе не заполучить, потому что он владыка демонов. Кто-то у нас тут позволяет себе резкие высказывания. Элеонора сердито сверлила взглядом оскалившуюся Сашу. «Ладно, остынь немного, Саша». И легонько схватив ее за голову и пропустив мимо ушей последовавшие за этим мои укоризненные слова. «А, чего? Хочешь сказать, я ошибаюсь?» Я спросил у Элеоноры. «Так с каким ребенком вы пришли встретиться?» Элеонора выдохнула с облегчением и ответила мне. «Речь по большому счету о сне, который видела Зесси». Зесси активно закивала головой. «Я часто вижу сны со своей младшей сестрой». «И этот ребенок позвал вас сюда во сне?» Зесси радостно кивнула. «Она позвала меня. Она хочет поскорее родиться». «Это странно. То есть тебя позвал еще не родившийся ребенок?» «Я встречусь с ней, и тогда она родится». Глаза Зесси на ее ликующем выражении лица засияли. «Я старшая сестра». Элеонора незаметно подманила меня к себе рукой. Я приблизил к ней свое лицо, после чего она прошептала мне. «Вот поэтому я и подыгрываю Зесси». «Все ясно». «А вы зачем Сашеньку опоили?» «Из последней звезды творения мы узнали о том, что Саша является богиней разрушения Верню». «Вау, это что же, Сашенька действительно стала замком?» Элеонора взглядом сравнила Сашу с видневшимся из окна замком владыки демонов Дельзагейдом. «Теперь поняла? Так что будь добра, бездумно ко мне не вторгаться!» Саша грациозно улыбнулась. Как-то это уж слишком сюрреалистично». Приставив указательный палец к рту, Элеонора попыталась что-то вообразить. «Я все еще не понимаю, зачем Мелити отняла у меня воспоминания, но, по всей видимости, напиваясь, Саша вспоминает, что чувствовала, когда была Верню. Вот и попробовал дать ей выйти на волю». «Ты чего? За животное какое-то меня, что ли, держишь?» Недовольно пожаловалась Саша, на чьей голове все еще лежала моя рука. «А вы сюда зачем пришли?» — спросила Элеонора. «Саша заявила, что сюда кто-то придет. «А, и в итоге пришли мы». Услышав мои слова, глаза Зесси засияли. «Это связано с моей младшей сестрой?» «Кто знает. Проблема в том, что я не могу точно определить, чувствовали это Аверню или же ее пьяный бред. И все же сон, который часто видела Зесси. Хм, что если какая-то связь тут все же есть?» «Это связано с...» Пробормотала стоящая рядом Миша и, посмотрев на меня, спросила. «С заклинанием Элеонора?» Элеонора была удивлена. 2000 лет назад основу тогдашнего короля людей Джерги разделили на Джергу заклинание, стремящееся уничтожить демонов, и Элеонору. Замешан в этом превращении основы в заклинание был бог-отец небесный Назгалия. Элеонора была бракованной. Она не оказалась скованной ненавистью с враждебностью и продолжала оказывать сопротивление Джерге. Но почему Назгаля допустил такой прокол? Сам факт допущения оплошности повелевающими порядками богами без какой-либо причины крайне маловероятен. Возможно, Мелития повлияла на Элеонору. Ты хочешь сказать, что я стала такой благодаря ей? Но если упростить, то да. Мелития что-то оставила в Элеоноре? Несколько раз моргнув, задумалась Миша. «Но ведь это... Я родилась уже после того, как Анос переродился, а Верни тогда уже была превращена в замок владыки демонов». Я кивнул. «И ладно, Мелития. Но откуда бы мне могла знать о Верни Сашенька?» «Не исключено, что Мелития передала эту информацию в замок владыки демонов Дельзагейт. Раз так, то связь между Сашей и богиней разрушения Верни не полностью разорвана. Пока ничего нельзя утверждать наверняка. Если у вас есть время, то присоединяйтесь к нам». Вы тоже можете оказаться ключом к нахождению моих утрачных воспоминаний. Ладно, мы не против. Верно, Зесси? Зесси радостно подпрыгнула. Моя младшая сестра звала меня. Она обязательно родится, если мы поможем ей. Верно, ты права. Возможно, она появится на свет. Элеонора чутко наблюдала за увлеченной Зессией. «Куда пойдем?» — спросила Миша. «Для начала, кажется, нам уже пора. Ну ладно, пока вернемся ко мне домой. Моя мама скоро должна закончить готовить обед».